Ночью вся бухта зажглась огоньками. Рыбачьи сейнеры выходят в океан. С берега видно, как сайру ловят. Сначала белый огонь над водой горит. Вдруг потухнет, синий вспыхнет. За борт опускают белую люстру. Сайры на свет, как бабочки, собираются несметными стаями. А потом сразу потушат белую лампу-люстру и синюю зажгут. Сайра так и замрет. Пока она на месте стоит, остолбенелая от синей лампы, тут ее обметывают огромным кошельковым неводом и выгребают. На рассвете я ходил по берегу и собирал кальмаров. Кальмары за сайрой погнались, а волны их выбросили на берег. Кальмары хищные, быстрые. Сайра в воде как молния мелькает, а кальмар еще быстрее, глазом не заметишь. Щупальца сложит, крылышки растопырит, воду из себя выталкивает и мчится за сайрой. На берегу кальмар умирает, но все равно щупальцами с крючочками сайру в себя запихивает, обволакивает и не ест, а растворяет в желудке. Поперек схватит, согнет и запихивает. С хвоста схватит, сожрет. Одного кальмара я поднял с песка, он надулся и запыхтел быстро-быстро, пых-пых, а сам весь переливается, то фиолетовый, то оранжевый, то даже не знаю какой. Похоже, как бензин в луже разольют, вот так же переливается. Кальмаров я на подсолнечном масле жарил. Очень вкусные, как белые грибы. Вороны. Сайра шла несколько дней. Лисьи следы на берегу видны, медвежьи. Трясогузка побегала на песке, поклевала сайру и опять улетела на речку. А потом вдруг утром проснулся, тишина. Вышел на улицу, тишина. Сайра прошла в один день, как ножом отрезала. Нет больше ни одной сайры. Ни чаек, ни глупышей не слышно. Все улетели вслед за сайрой в океан. Будут за ней лететь, хватать, объедаться, отдыхать на волнах, пока не отстанут. Сайра — рыба быстрая, океанская. Вороны на берегу поклевали всю сайру и приуныли. Сидят около моря на камнях, сгорбились и по сторонам поглядывают, где бы поживиться. Один мальчик вышел на берег погулять, а ворона увидала у него бутерброд с вареньем, подлетела и вырвала из рук. Мальчик заревел и прибежал домой. «Я, — говорит, — только один раз откусил». Отец ворону поругал, новый бутерброд намазал и велел не зевать, смотреть по сторонам. Мальчик, пока весь бутерброд не съел, из дому не вышел. А пока ел, все на дверь поглядывал. Вон как его вороны запугали. Топорки. Берег высокий, внизу океан. На крутой стене в каждой щели, на каждом уступчике, в ямке сидит кайра. А вон карниз весь белый. Еще с океана кайра летит, да уже сесть негде. Остальные кайры закричали, загалдели, потеснились и... ничего, села. Топорок летит. Черный, на солнце золотом отливает, голова белая, а клюв оранжевый, широкий, как топор. Крылышки у топорка короткие, под водой такими хорошо грести. Топорок в воздухе трепыхается, вот-вот упадет. Никак не может на лету повернуть, несет его прямо в скалу. И вдруг воздух лапками стал загребать, загребать и повернул. Юркнул в свою норку, птенцов кормить рыбой. Топорок длинные норки роет на высоких берегах. Там и птенцов выводит, рыбой выкармливает, и пол в норках выстилает рыбьими костями и перьями. Перья он у чаек крадет. Топорок в океане за рыбой ныряет, ныряет и столько нахватает рыбешек, что не может взлететь. Отталкивается от воды. Вот-вот, вот-вот. Машет-машет крылышками, да так и не взлетит. Отдохнет, посидит на волне, опять замахает крылышками, култышками. Нет, никак. И, наконец, взлетел. Только не может повернуть в воздухе и прямо сверху сел на головы кайрам. Растолкал их и отдыхает, а рыбу не выбрасывает. Держит в забу, обязательно притащит птенцам. А еще видел я, как вынырнула гагара. А на клюве у нее висит ракушка, морской гребешок. Гагара нырнула и на дне увидела, лежит гребешок, створки раскрыл. Она хотела его клювом вытащить из ракушки, а гребешок щелк и захлопнулся. Гагара вынырнула, хватила воздуха, Гребешок ее снова вниз потянул. Она под водой исчезла.